1 столовой ложки 3 раза в день. Настойка 25,0 по 30 капель 3 раза в день. Отвар смесь для наружного применения 15,0 травы амелы и по 10,0 тысячелистника, водяного перца, дубовой коры, травы крапивы жгучей и цветков глухой крапивы смешать и заварить в литре кипятку. Номер 129. Орех грецкий. Семейство ореховых. С лечебной целью используют листья и незрелые плоды дерева. Кора у ореха грецкого черно-серая или бурая. Листья очередные, непарно-перистые. Цветки мелкие, зеленоватые, однополые. Плоды в виде шаровидной костянки с мясистым околоплодником. Химическое содержание разных частей ореха грецкого – это дубильные вещества, эфирное масло, горечь, кислота, подобная хризофановой слабительная, инулин, полисахарид, юглон или югландин, алкалоид, витамины С, В1, П, каротин, провитамин А и фитонциды. Благодаря такому богатому химическому содержанию орех грецкий имеет много фармакологических свойств. Препараты из него являются сильно вяжущим, возбуждающим, противоцинготным и глистогонным средством. Они регулируют функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта. Считают, что в листьях ореха грецкого, кроме дубильных и других вышеуказанных химических веществ, есть также вещества, ядовитые для насекомых и рыб. Поэтому наружное применение листьев этого дерева при чесотке бывает небезуспешно. В народе орех грецкий употребляют при катарах желудка и кишок, при поносах, рахите и эксудативном диатезе, а также при подагре, внутрь и наружно, при кровотечениях. Наружно препараты из ореха грецкого применяют для заживления ран при хроническом ртутном отравлении, при разрыхлении десен, вызванных цингой и золотушном воспалении глаз. Особенно полезно применять препараты из ореха грецкого от круглых листов. Разжеванный орех грецкий часто употребляют в народе как пластырь, прикладывая его к нарыву, особенно к ногтееду. Способы применения. Отвар для внутреннего и наружного применения. 20,0 нарезанных молодых листьев или незрелых плодов на 200 мл кипятку. Настаивают в течение 20 минут. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Чай 10,0 на 200,0 употреблять при всех вышеуказанных внутренних болезнях и диабете. Настойка литром спирта заливают, в крайнем случае водкой, 30 мелко нарезанных незрелых плодов и настаивают бутылки на солнце в течение 14 дней. Ликер. Процеживают настойку, засыпают оставшиеся от нее плоды сахаром по вкусу, хорошо перемешивают до истолчения, доливают спиртом или водкой и настаивают еще в течение месяца. Потом процеживают и выжимают через марлю. Для вкуса добавляют немного гвоздики и корицы. Настойка и ликер – одинаково полезны при плохом переваривании пищи в желудке. Только